Дорогие братья и сестры, друзья и родственники, и родные, я также глубоко переживаю эту разлуку и благодарю Бога, что Господь делает свое дело. Наш дорогой брат Геннадий Константинович прожил столько, сколько Бог ему определил и записал в книге его жизни. Я сам лично с Геннадием Константиновичем знаком с 1958 года, находясь на служении в Подмосковье, в Дедовске, где была образована церковь, независимая, без регистрации. Мы совершали благословенное служение Господне, Господь нам помогал. На этом же уровне, здесь, в Сульской области, также было служение незарегистрированной церкви, которым руководил Геннадий Константинович Крючков. Оба мы принимали активное служение в деле проповеди Евангелия, руководством хоров, занимались пением. И когда я с ним повстречался, у него были три вопроса, когда мы с ним рассуждали, которые его беспокоили. Эти три вопроса. Я так вот думал и понимаю, кого Бог избирает, тому дает Бог и переживание, тому дает дерзновение и упование. У него был такой вопрос главный. Он видел, что в нашем братстве Евангельско-Баптистском в те периоды было утрачено Богоприсутствие в церквах за счет связи и уступки братьев руководящих в деле служения Богу. Он сильно об этом переживал. Второй вопрос, о котором он переживал, что глава церкви Христос был утрачен, и руководили церквами внешние. Это было его переживание. Третий вопрос – как быть дальше? Он искал для себя единомышленников, сотрудников, с кем бы поделиться, помолиться вместе, чтобы делать то, что Господь, к чему Господь его призывал. Он старался у всех, с кем встречался, найти отзвук его переживания, так ли братья мыслят и переживают. И когда это созвучие находилось, он радовался и благодарил Бога. Значит, можно что-то делать. Господь еще может вернуться и благословить свой народ. Как уже было сказано, в 60-м году было собрано несколько братьев, более двух десятков, для того, чтобы разрешить вопрос, что делать, как быть дальше, для того, чтобы Господь благословил наследие свое. Ведь детям не было возможности посещать богослужения, молодежь отстранялась от крещения, не крестили их таким образом, чтобы она уходила в мир и не было церкви, пополняющейся молодым поколением. Господь благословил наши рассуждения всю ночь. Мы молились и рассуждали, как, какое принять решение. И было единственное решение, принято такое, нужно обращаться к народу Божьему с постом и молитвой для того, чтобы начать просить властей о созыве съезда, чрезвычайного съезда, для того, чтобы урегулировать все вопросы церковные и чтобы была святая жизнь в народе Божьем. Он говорил тогда такие мысли, когда вот пророку Иеремии Господь обратился и говорил такие слова. «Бог сказал, прежде нежели ты родился, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя». Ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя». Это было его дерзновением и упованием, что Господь всегда благословит тех, кого посылает. Только нужно послушаться Бога и не бояться. Избавление гарантировано. Итак, с таким дерзновением брат говорил, что еще есть обетование Божье, которое нельзя нам забыть, но его нужно оживить. Это изложенное В 8 главе послания к евреям, и слава Богу за такое слово обетования, которое есть всегда для народа Божьего. Вот что здесь было написано. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля, с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их, в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не пребыли в том завете моем, и я пренебрег их, — говорит Господь». Но вот завет, который завещаю дому Израилю после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом. Это главное переживание было, чтобы Бог был Богом нашим, а мы Его народом. Братья и сестры, это на протяжении всей Его жизни Он хранил в своей душе, как осуществить эти задачи, чтобы народ полностью повиновался Господу, а Господь бы был их Богом. Это гарантия, которая обеспечивает нам благословение при любых обстоятельствах жизни. И когда было принято такое как бы решение обратиться к народу Божьему, и было написано письмо инициативной группы, «Братья и сестры, никогда!» Ни с самого начала, ни инициативная группа, ни оргкомитет по созыву съезду, ни совет церкви никогда не обращался с другими просьбами и желаниями, кроме одних, одного, чтобы Господь был с народом Божьим, а мы назывались народом Божьим. Это очень важная истина. Но как это быть? И этот вопрос тоже был разрешен. Были отзвуки дорогих братьев, сестер, которые включились в том, чтобы распространить это обращение по всему братству, и Господь благословил это. Правда, Геннадий Константинович говорил, не знаю, что дальше будет, но я готов на то, чтобы умереть за дело Божье, если это нужно. Как-то и после третьего ареста я посетил его отца, который тоже уже был старец и переживал вместе со всеми нами за дело Божье. И говорит мне, положил руку на плечо, посмотрел в мои глаза и говорит, «Брат Василий, это движение не может быть остановлено, потому что это Божье дело». Я, конечно, ободрился и вижу, что брат, который много пережил в своей жизни от внешних за веру в Бога, бодр и имеет твердую веру, что это движение никто не может остановить, потому что это дело Божие. В 73 года он отошел в вечность, и после вот освобождения мне пришлось его провожать в последний путь. Сколько также было переживаний, и вот сын его, Геннадий Константинович, не смог его проводить. Такая была обстановка и ситуация. Но Господь позволил и благословил беспрепятственно проводить его в последний путь. Добрые воспоминания и о его жизни отца, о верности, о честности, о справедливости и чистоте сердца и души. Дорогие братья и сестры, как бы хотелось, чтобы жизни предыдущих братьев верных, в том числе и Геннадия Константиновича, было примером для нас. Он был бесстрашный служитель Божий. Он был честный и святой человек для того, чтобы стоять на этом посту, на котором его Господь поставил. Я хочу зачитать одну мысль, одну цитату, выраженную в братском листке в 72 году, которая созвучна нам и сегодня, братья и сестры. «Мы не вызываем на себя гонений, ибо не нарушаем законов и не делаем зла. Но мы стали на путь послушания Богу, и море взволновалось». Как мы должны встречать эту стихию? Найдется ли среди нас екклесиаст, чья мудрость подсказала бы нам верное решение? Хвала предвечному! С нами тот, кто больше Соломона, Духом Святым в нас пребывает сам Христос. Личным подвигом он доказал, что победа в жертвенной любви и мудрость в послушании воле Божьей. Наученные им, мы будем побеждать зло добром, ненависть встречать любовью, клевете противоставлять правду, делая это с кротостью и смирением. Однако там, где дело касается нашей святости, защиты благовествования Христова или вопросов внутрицерковной жизни, мы призваны быть решительными и непреклонными. Дорогие братья и сестры, служение нашего братства в таких позициях духовных и сегодня. Пусть Господь благословит нас продолжить это святое дело, незабываемое. Слава Богу, что еще остались в живых Его сотрудники, которые вместе с Ним трудились изначала. А теперь молодые братья, молодежь и подростки приняли эту веру и упование. И пусть Господь благословит продолжить это святое служение во благо Церкви Христовой и всего народа. Слава нашему Господу за Его любовь и милость к нам. Аминь.